Эпилог. Дети весь путь вели себя более-менее сносно. Бортпроводница преувеличенно ласково сюсюкали с ними. А Жора, согласно инструкции, скармливал им то желтенькие, то розовые таблетки. Когда его с детьми на одном из небольших аэродромов Северной нефтяной области посадили на лучшие места местного самолета, он почувствовал некоторое беспокойство. Когда на конечном пункте четверо сержантов с почетом припроводили их до военного вертолета, штатскими пассажирами которого оказались только он с Таней и Сережей, Жора всерьез заволновался. А уж когда из окна вертолета он разглядел зону с трехметровым бетонным забором, с типовыми охранными вышками и вертухаями внутри, ему очень до стыдных соплей захотелось домой. На счастье, вертолет сел не на территорию внутри страшного забора, а в соседнем поселке, который тоже не очень походил на скромную деревеньку. Посадочный квадрат располагался между типовыми коттеджами и казармами. Выйдя из вертолета, увидев военный газик и взвод военных, Жорик понял, насколько влип. Их привезли в дом, над крыльцом которого красовалась табличка «Медпункт». Рассадили по банкеткам, обитым коричневой клеенкой. Таня и Сережа сели близко друг к другу, доверчиво оглядываясь. Двое сержантов остались на крыльце, двое встали у дверей. В приемную вышел подтянутый молодящийся мужчина в форме полковника, протянул Жоре руку. «Полковник Лебедев, лучше называть меня Геннадием. Рад, что доставили нам посылку от Леонида Тавринова. Вам, Жора. Кстати, ваше полное имя... Георгий Владимирович. Так вот, Жора, детей я оставляю у себя, а ты можешь идти. В столовой о тебе знают, заказывай, не стесняйся. Затем можешь занимать целый дом. Мы тебе ближе к фабрике кухню подобрали. С работой потом разберемся». «Понял». Жора встал, одернул свитер. «А домой меня того? Когда отправят?» «Какой домой, Жора?» Геннадий аккуратно надевал медицинские перчатки, а Жора растерянно улыбался, слушая неожиданное сообщение, касающееся лично его. «Подучим тебя. Пристроим в лабораторию. Нам здоровые кадры нужны». Двое сержантов у дверей подтянулись и сосредоточились на Жоре. «Это что, не шутка? А мне Леонид? Забудь. Все, что он тебе наобещал и наплел. Забудь. Из зоны топь по своей воле не возвращаются, только по приказу. Иди, обедай». Бойцы пропустили Жор, и он вышел на крыльцо, к которому подошло несколько человек. Все мужчины были в военной форме. Две женщины и два офицера тут же поднялись на крыльцо, осторожно обойдя Жору. Один из них задержался. «Слышь, мужик, советую напиться. Мы тебе в столовке бутылку оставили. А вечером зайдем, познакомимся и пообщаемся. Сержант Тищенко, проводи товарища до столовой». Сержант подхватил зашатавшегося Жору. «Пойдем, курьер, котлетку с шамаем, водочкой запьем». «Сначала водочку». Аринай с Александром, Таня и Яков набились в приемную и уставились на детей. Гена сидел за столом, заполнял медицинские формуляры новых пациентов. Толкотня друзей его не смущала. «Чего встали? Академик будет только послезавтра. Выкупает в Москве Ленчика из больницы. Тогда и решим, что с детьми делать». «Что решим?» – прошептала Танька. «Вот же она сидит, солнышко мое». Таня сделала два шага к банкетке с девочкой. «Тебя как зовут?» Девочка ладошкой вытерла слюну с губки. «Танечка». «Танечка». Танька оглянулась на мужа, на Гену и, не сдерживая слезы, тихо заголосила. «Рыбонька моя, ненаглядная, девочка моя сладкая, ты знаешь, кто я?» Геннадий наблюдал за детьми, опасаясь истерики. Девочка встала и протянула вперед руку. «Мама?» Танька рванула вперед, легко смяв слабое сопротивление двух сержантов. «Она знала, знала!» Обхватив девочку, Танька прижала ее к мощной груди. «Не отдам. Сами ее выходим. Правда, Яша?» Яков скептически смотрел на новоявленную дочь. «Да ты ее задушишь. Поставь девочку на пол». «Не, я ее до дома на руках донесу. Ты, Ген, к нам вечером заходи, а с Аристархом я сама разберусь. Хрен я ему дочку отдам. Рыбка моя, ты ведь согласна со мной? В свой дом. Танечка тихо плакала, уткнувшись Танину грудь, и повторяла. Мама, мама, мама. Яков отнесся к появлению дочери более спокойно, чем жена, но по-хозяйски погладил девочку по голове. Ее вымыть надо. Сережа, молча сидевший на банкетке, смотрел на всех со страхом. Губы его дрожали, и было видно, что он ничего не понимает, но собирается плакать. Арина отодвинула Таньку, села на корточки перед банкеткой и стала гладить худые ножки ребенка. «Сережа, иди ко мне». Она протянула руки. Мальчик осторожно дотронулся ладошкой сначала до одной женской ладони, затем до другой. Арина засмеялась и обняла малыша. «Я, Гена, тоже ребенка не отдам. Не отдадим, Саша?» Александр подошел ближе, скептически оглядел мальчика. «Пацан, конечно, не красавец, но хоть такой, чем никакого». «Он лучше всех», — Аринай поцеловала растерянного Сережу. «Он мой». Делегация из 6 человек вышла из медпункта и прошествовала к своим домам. Из администрации, из столовой, из соседних домов и даже из казармы высыпали люди и наблюдали за процессией. Детей в поселке Топь до этого не было никогда. Дома у Анны в Москве Валерия Николаевна превратилась из интеллигентной дамы в простую сумасшедшую мамашу. Она носилась по квартире, целуя Аню, меня, Вовчика и до кучи Кирилла. Одновременно она варила борщ, пекла блины и открывала банки с компотом, предназначенные для запивки водки, которые она закупила в угрожающем для здоровья количестве. Я блаженствовала в ванной. Ко мне на минуту заглянул Кирилл, но я его тут же выгнал, боясь, что не совладаю с собой, и все соседи услышат, как я его хочу. Сразу после меня в ванную улеглась Анна, и я перебралась на кухню. Валерия Николаевна, приложившись от радости к рюмке в пятый раз, щедро налила мне борща, навалила жареной картошки и поставила стопку блинов, высотой в полметра. И я не знала, с чего начать обед, но тут зазвонил Анин телефон, поставленный на подзарядку. Вовчик и Кирилл наворачивали борщ, используя вместо хлеба блины, и руки их были в масле. Валерия Николаевна смотрела на телефон с испугом. «Вдруг еще что-нибудь случилось?» «Аня!» – заорал я в сторону ванной. «Брать телефон?» «Возьми!» – донесся глухой ответ. «И неси сюда!» Я отключила прямоугольную машинку от аккумулятора и нажала ОК. «Алло?» «Маша, привет. Надеюсь, у вас там все нормально». «Все отлично, Геннадий. А как там детишки? Аня беспокоится за их доставку». «Они долетели без проблем. Встретили их очень тепло. Кстати, Маша, неделю мучаюсь вопросом. А за каким таким делом вы приезжали в наши места?» Рука Валерии Николаевны поставила передо мной рюмку с холодной водкой. «За здоровье». Я чокнулась с протянутыми рюмками, выпила и ответила в телефон. «Честно?» «За бивнями мамонтов». «Не поверите, не для скульпторов, а для каких-то медиков со смешным названием геронтологи». «Бля!» – неожиданно эмоционально отреагировал Геннадий. «Срочно соедини меня с Аней». «Секундик». Я вылезла из-за стола и прошлась в ванную. Аня лежала в белой пене. «Геннадий, тебя. Что-то очень хочет сказать». «Садись». Анна кивнула на корзину для белья в виде сундука. «Привет, Гена. Какие новости?» «Я все понял. Только что». Голос Геннадия, переключенный на громкую связь, бился в кафельные стены ванны. «Это питерские гребаные геронтологи продают бивни японцам. Японцы сделали то, до чего мы не доперли. Они наши же компоненты, то есть живой материал, взятый из наших же, обрати внимание, пациентов, дорабатывали и обогащали». «Я идиот! Как все просто, а я-то на космические технологии списывал. Мы же спутник для экспериментов хотели прикупить, миллионы вкладывать. Аня, меня Маша слышит?» «Слышит, Гена, слышит». «Маша, скажи мне честно, где это месторождение? Я сам поеду, сниму пробы». «Я хотела уже продать место и даже...» «Продавай, кто ж тебе мешает? Быстро диктуй координаты. Когда эти промежуточники медицинские приедут, там будет большой пустой кратер». Я вела машину. На заднем сиденье, среди десятка ярких коробок, спали Кирилл и Даня. машина съехала с дороги поселка к нашему дому. Справа от крыльца в большом кирпичном мангале печи разводил огонь Толик. У его ноги сидел толстый щенок Ризеншнауцера. Оба повернулись в нашу сторону и подошли помочь с выгрузкой. Толик пожал Кириллу руку и задал странный вопрос. «Теперь ее не боишься?» Кирилл засмеялся, передавая Толику сумки и коробки. Данила вывалился из автомобиля на радостно тявкающего щенка и прижал к себе собачью морду. «Подарочек мой!» Я не спешила выходить, сидела за рулем и, как в кино, наблюдала через стекло за фильмом моего счастья. Не знаю, будет этот фильм полнометражным или одночастевкой, но сейчас я счастлива.